Толпа зевак оглушительно заревела. «Хо-ох!» Этим криком она встречала одинаковые королей, миллиардеров и международных прохвостов. Тогда патеры осенили ее крестом и помочили крапилом, а светловолосая Кэт, в первый раз в жизни увидавшая настоящую Европу, подарила народу восхитительную улыбку. Главича на руках перенесли в гамак. К сожалению, в планы моего повествования не входит описание причуд этого любопытного экземпляра вымирающей породы. Он, например, приказал вынести из отеля все часы. Он уплетал за завтраком целого петуха, а пока он уплетал, патеры должны были непрерывно читать молитвы. Его именовали «Ваша Светлость». Он требовал, чтобы краснокожие черкесы плясали казачка, и продушил, в конце концов, весь отель столь густым русским духом, что соседки его по номеру, два позабывших помереть скелета из Эдинбурга, уехали на родину, не закончив изучение Германии даже по Бедекеру. Но дело концессии шло своим чередом. Из Москвы был получен вполне благоприятный ответ. Правительство СССР соглашалась предоставить анонимной компании прокладку московского метрополитена и его эксплуатацию на 37 лет. Негодяй ежедневно читал лекции по русской истории, и миллиардер узнал некоторые любопытные факты. Так оказалось, что русский царь Иван Грозный ограбил три города — Торжок, Новгород и Псков, а все богатства зарыл в землю под Кремлем. «Золото блестит даже под землей», сострил он, приканчивая очередного петуха, на что Кэт восхитительно улыбнулась, а патеры сказали «Амен». И только самые последние дни перед отъездом концессионеров в Москву едва не испортили всей хитроумной затеи. По ночам Главича мучила бессонница. Это типическая болезнь всякого человека, перевалившего за второй миллион. Он дул пиво, хлестал Шерри Коблер, хлебал виски, как воду, но спать — нет. Извините, не мог. Однажды за полночь он решил испробовать гамак в вестибюле и вдруг увидел негодяя, кравшегося в одних носках в комнату Кэт. Ловким пинком ноги Главич успел спустить его с лестницы, негодяй с покорностью пробил головой зеркало, но дело концессии все же заколебалось. Негодяй должен был выбыть, а без него развалилось бы все предприятие. Однако Кэт вовремя сумела убедить миллиардера, что лучший способ отвязаться от человека, покусившегося на ее нравственность, именно отправить его в Россию. Там его обязательно расстреляют, даже не посмотрев на его швейцарский паспорт, альпийскую шляпу и костюм туриста в огненную крапинку с желтизной. В ночь на субботу экспедиция выехала.